Глава 8. С бизнесменом меня в день приезда познакомил Зарецкий. Григорий Андреевич оказался приятным человеком и устроил мне экскурсию по своему предприятию. Затем Васькин отвез меня в местный музей, показал стенд, посвященный Елизавете Гавриловне, подарил роскошно изданную книгу «История пуштанов» и, вручая том, пояснил. Моя мама была пуштанкой, но долгое время скрывала это. Ей было 8 лет, когда ее навсегда разлучили с семьей, однако она, несмотря на то, что попала в детдом малышкой, не забыла свое детство. В 16 девочке выдали паспорт, в котором в графе «национальность» значилась «русская». Фамилия тоже была другая. У пуштанов простые имена. Вера, Галя, Валентина, Петр, Сергей, а вот фамилии заковыристые. На них сразу обратишь внимание. Камани, Лавини. Детям, отправленным в интернат, давали фамилии Федоров, Кузнецов, Михайлов. Мама получила высшее образование, стала историком, кандидатом наук, работала в ВУЗе. Студенты ее обожали, даже провожали после лекций домой. Вера Дмитриевна писала учебники, но у нее была мечта издать историю своего народа, поэтому она потихоньку собирала материал, не афишируя то, чем занимается. Как многие люди, пострадавшие от репрессий, мама боялась властей и думала, что ее труд никогда не издадут, но все равно продолжала свою работу. Ей очень хотелось поговорить с теми, кто остался в живых, но взрослых пуштанов почти всех истребили, а детей распихали по приютам, поменяв их личные данные. Повторюсь, поиски были очень затруднены, однако мама не сдавалась, ей в голову пришла гениальная догадка. Часто младенцам, подброшенным на порог домов презрения, дают фамилии, как у директора учреждения. Может, и с малышами пуштанов поступили так же. Она получила доступ к нужным архивам, сидела в них не один год и в конце концов составила список. Конечно, далеко не полный, в нем было всего 12 фамилий. Долго рассказывать, как мама по крупицам собирала сведения о ребятах. Елизавета Камани вместе с сотрудником МГБ Семеном «спасли часть взрослых пуштанов от смерти», — напомнила я. «Вера Дмитриевна могла связаться с ними». Григорий Андреевич развел руками. Тогда она ничего не знала о геройском поведении Елизаветы, понятия не имела о ее подвиге. Веру увезли в детдом одной из первых, ей не довелось жить в гетто. В общем, мама стала связываться с детьми, прошедшими через интернаты. Естественно, на тот момент они уже выросли, обзавелись семьями. «Наверняка не все согласились общаться с историком Васькиной», — предположила я. «Увы, да», — помрачнел бизнесмен. «Кое-кто говорил Вере Дмитриевне, что за бред, я русский, вали отсюда, тетя. Помню, как она приехала со встречи с одним мужиком, очень расстроенная. Я спросил, этот тоже отрицал, что он пуштан? Вот трус. И знаете, что услышал в ответ?» «Не следует осуждать людей», — укорила меня мама. «Пареньку исполнилось 13, когда его оторвали от родителей. Стукни ему 14, был бы расстрелян, закопан во рву. Такой страх навсегда в душе поселяется». Васькин помолчал и продолжил рассказ. Но были люди, которые бросались обнимать Веру Дмитриевну, а выкладывали ей все, что помнили о своих семьях. А когда она приехала к Валентине Семеновой, та поведала ей про героизм Лизы Камани. У Валечки была очень трудная судьба. Ее мать рано умерла, отец женился второй раз на тетке с двумя детьми. Новая его супруга оказалась классической мачехой, она изводила падчерицу. Как-то ночью Валя лежала в своей кровати, отгороженной от общего зала занавеской, и вдруг услышала возню. Шепот родителей одевали детей, приказывая им молчать. Потом в дом постучали, в комнату кто-то вошел и раздался вопрос. «Готовы?» Девочка сразу узнала голос Елизаветы Камани. «Да», — ответила мачеха. «Выходите по одному через заднюю дверь», — велела Лиза. «Сначала дети, потом женщина, а через 5 минут после них мужчина. Ну, вперед, быстро». Елизавета ушла. Послышались торопливые шаги. Валечка, которой было 12, помертвела, вспомнив обрывки слышанных ей ранее разговоров взрослых. Стало понятно, папа с новой семьей убегает. Дочь от первого брака он решил бросить. А вдруг занавеска, за которой пряталась кровать девочки, раздвинулась, появился отец. «Валюша», — завел он скороговоркой, — «запоминай, улица Порогова, дом 8, квартира 9, город Владимск. Завтра за тобой приедет Лиза Камани, не волнуйся, ничего не бойся. Она посадит тебя на поезд до Владимска. В машине только 4 места, сегодня мы тебя взять не можем, но ты уже большая. Сама доедешь, а малышей нет. Я буду тебя ждать по указанному адресу. Если завтра кто из соседей в избу постучит, никого не впускай, скажи. Все заболели, корь от младшего брата подцепили. Сама во дворе не бегай, никуда не ходи, сиди тихо, жди полуночи. Все будет хорошо. Лиза многих спасла, она не первой семье помогает. Сейчас нас вывезет, завтра тебя. Вот, выпей это и спи. Но на следующее утро в дом ворвались солдаты, чтобы арестовать отца и мачеху. Валечку они еле-еле разбудили. Девочка не поняла, что происходит, и на вопрос офицера, где твои родители, с трудом пробормотала. «Не знаю, вечером дома были». «Где отец и мать?» — повторил человек в форме. «Мамочка умерла?» — залепетала Валя. «Я с мачехой живу». Мужчина неожиданно взял с тумбочки, стоявшей у кровати, чашку, понюхал ее и уже не таким злым голосом осведомился. «Кто чай наливал?» «Папа», — прошептала Валя. Незваный гость бросил чашку на пол. «Вставай, отец с мачехой тебя бросили, удрали, прихватив с собой общих детей. А чтобы ты хай не подняла, сонным зельем тебя опоили. Пошли, поедешь в приют». Валечка заплакала от страха, начала просить, чтобы ее оставили дома, но, конечно же, никто девочку не послушал. А она не выдала Лизу, не сказала, что Камани помогла отцу и мачехе бежать. Став взрослой, Валентина пыталась найти отца, но тот словно в воду канул. Может, он тоже разыскивал ее, но дочь по фамилии стала Семеновой, и отчество у нее теперь другое. Вера Дмитриевна пообщалась еще с несколькими выросшими детьми пуштанов, и один из них рассказал нечто похожее на печальную повесть Вали. Мальчиком он слышал, как его дед и бабушка договорились с Елизаветой Камани. Побег был назначен на 10-е число, но семье не удалось спастись. 9-го за стариками пришли солдаты, их внука отправили в детдом. Историк захотела узнать судьбу Камани. Васькина выяснила, что отец и мать Лизы погибли. Девушка как-то сумела спастись, потом вышла замуж, стала Николаевой, живет в городе Гидрозавод. Последнее показалось мистическим совпадением, потому что именно в этом городе Григорий, сын Веры Дмитриевны, недавно основал кинобизнес. Мать приехала к сыну в гости, побежала к Елизавете. Дальнейшее известно. К сожалению, Васькина не дожила до выхода своей книги. На момент первого посещения ею Гидрозавода рукопись уже была готова, но автор после общения с Елизаветой решила добавить еще одну главу про геройство Лизы Камани. Григорий Андреевич обожал мать, и едва работа над этой главой была закончена, отнес ее в журнал «Алло». Публикация вызвала большой интерес. Вера Дмитриевна очень радовалась откликам, но увидеть изданную сыном книгу не успела. Умерла. Васькин считает Николаевых самыми близкими себе людьми в городе. Он пристроил в пиар-отдел кинофабрики «Эллу», ввел в штат фирмы «Олега», затем попросил Зарецкого взять его режиссером на сериал. Конечно же, бизнесмен, услышав по радио сообщение о смерти Кати, ужаснулся, подумал, что Баков не справится с расследованием, и бросился звонить Андрею Платонову. Поэтому мне и странно, что Елизавета Гавриловна спросила, зачем Григорий Андреевич вызвал столичных специалистов. Это же очевидно. Ну да, старуха не хотела шума, надеялась, что кончину Кати сочтут ненасильственной, и репутация семьи Николаевых останется незапятнанной. Но гром уже прогремел, а прилет профессионалов из Москвы сделает его раскаты особенно звучными. Ох, похоже, Елизавета Гавриловна совсем не любила Катю. Смерть внучки ее не волнует. Пожилую даму больше беспокоит общественное мнение. Да, некоторые люди к старости становятся бессердечными и эгоистичными. «Из Москвы едут специалисты, вам нельзя расследование затевать. Сами знаете, почему», — говорил тем временем Васькин. «Понятия не имею, по какой причине не должен убийство разматывать», — преспокойно солгал Баков. «Когда столичные птицы прилетят, с радостью им его же отдам. Но пока никого нет, мои парни приступят к работе». «Никогда!» — отрубила Елизавета Гавриловна. «Нет вам моего разрешения на какие-либо действия, здесь уходите. Вы все в газеты сливаете, сейчас видеозапись сделаете и на телевидении продадите, прощелыги». Баков скривил рот. «И труп оставить? Не трогать покойную? Так запах же пойдет». Иван Николаевич обнял старуху. «Думаю, вам нужно выпить чаю. Как считаешь, Виола?» «Да-да», — закивала я, взяв владелицу особняка под руку. «Пойдемте вниз, у Нины Анатольевны определенно найдется успокаивающий напиток». Елизавета Гавриловна отпрянула в сторону. «Нечего из меня убогую истеричку делать. Баков, я к тебе хорошо относилась. А ты что устроил? Как только твой сотрудник звонок Виктора принял, ты решил сразу радио оповестить? Убирайся, я тебе не доверяю. Не хочу, чтобы из нашего дома для телевидения газет полицейский репортаж вели. Вон твои гадёныши стоят, у одного вижу камеру». «Это для оперативной съемки», — мрачно пояснил Баков. «Она необходима, ее никуда не выложат. А за гадёнышей и привлечь можно. Оскорбление при исполнении». Старуха насупилась, потом вытянула вперед руки. «Давай, цепляй наручники. Думаешь, я испугаюсь, дурачина? Я МГБшников в сталинские времена не боялась, много народа от них спасла. С какой стати от твоих угроз трястись? Ну, где браслеты?» «Как вы смеете так с Елизаветой Гавриловной обращаться?» — взвился Васькин. «Сию секунду сообщу о вашем поведении начальству. Вы, Семен Егорович, просто обязаны самоустраниться. Ваш зять Анатолий Фирин был любовником Екатерины». Лицо Елизаветы из багрового стало серым. Трое мужчин, стоявших около Семена Егоровича, отступили назад и притворились, будто ничего не слышат. «Прикажут отойти, выполню», — безо всякой агрессии ответил Семен. «А пока мне велено у москвичей на подхвате быть, я обязан работать. Господин Васькин, не стоит повторять сплетни. Дочь моя с мужем счастлива, у них все хорошо». «Нет, все у них плохо», — отрезал Григорий Андреевич. Он вынул айфон и начал перелистывать его. Потом сунул гаджет полицейскому под нос. «Полюбуйтесь». Я, забыв о приличиях, тоже посмотрела на экран и увидела Катю, а позади нее молодого симпатичного мужчину, одетого в дорогое бежевое пальто. Пара была запечатлена на ступеньках лестницы какого-то дома в момент, когда поднималась вверх. «Узнаете фигурантов?» — продолжал Васькин. «И что?» — пожал плечами Баков. Затем вытащил свой сотовый, порылся в нем и продемонстрировал собеседнику. «А вот другой кадр. Мы с Ниной Анатольевной сидим в кафе. Я ее за плечи обнял, улыбаемся во весь рот. По-вашему, мы, значит, спим вместе?» «Не городи чушь!» — взвелась старшая Николаева. «Просто где-то столкнулся с моей дочерью, и там третий человек был, который снимок для вас сделал по обоюдному желанию». Семен Егорович улыбнулся. «Так-так, Елизавета Гавриловна, когда речь о Нине идет, логика у вас железная. Верно подметили. Я поехал в Нижнегорск, ботинки хотел купить, и встретил в торговом центре Нину с Эллой. Они по магазинам бродили. Пошли мы вместе перекусить. Элла нас с Ниной Анатольевной на память щелкнула. Вот и вся история. Я это к чему говорю? Мы тут в обнимку сидим, но вы дурного не заподозрили, а Катя с Толей друг за другом идут на расстоянии, они случайно рядом оказались». «А вот и нет, не случайно», — возразил Васькин. «Там вывеска в камеру попала. Гинекологическая клиника Воробьёва. Аборт Катя от вашего зятя делала». «Да ну», — вскинул брови Баков. «И как вы это поняли? Может, Екатерина заболела, придатки застудила?» «А Анатолию вашему что, в женском центре делать?» — хмыкнул Григорий Андреевич. Полицейский пожал плечами. «Точного ответа не знаю, но в курсе, что моя дочка ребенка хочет. Наверное, отправила супруга найти врача, чтобы беременность вел. Или попросила Толю генетические анализы сдать. Елизавета Гавриловна, я понимаю, вы любили Катю, но вспомните, как сами работали на местах преступлений, что говорили родственникам, которые бригаду к убитому не подпускали. Сейчас на дворе лето, стоит жара, процесс разложения тела идет ускоренно, и чем дальше, тем труднее будет определить истинную причину смерти. И если вы хотите найти виновника гибели внучки, то дайте нам возможность действовать. Мне начальство приказало место происшествия обработать, да и труп необходимо побыстрее увезти в морг. Я, конечно, могу уехать, но что из этого выйдет? Через несколько часов у вас в доме такой запах образуется. Да чего я вам рассказываю, сами все знаете. К тому же по городу новые слухи полетят. Раз Николаева следователей выгнала, небось, девушку убил член семьи. Бабушка улики прячет, она же судмедэкспертом была, знает, как следы замести. Вам это надо?» Баков повернулся к владельцу кинофабрики. «На вас, Григорий Андреевич, я не сержусь. Всем известно, как вы любите и оберегаете Елизавету Гавриловну, считаете ее роднёй. Использовали свои мощные связи и кликнули спецов из Москвы. Что ж, я даже рад такому повороту дела. Но клеветать на моего зятя не позволю. Снимок ваш ничего не доказывает, и давайте по-честному. Господин Васькин недолюбливает Анатолия Ферина. Почему вас при виде моего зятя передергивает? Весь гидрозавод ответ знает, но я его озвучу. Потому что у Толи когда-то горел роман с Аллой, а потом отношения прервались. Только расстроились-то они из-за того, что девушка ушла к Арефьеву. Не Анатолий Аллу бросил, а она его на сына богатого человека променяла. Кто ж знал, что мой зять после разрыва с дочерью Геннадия Петровича бизнес откроет и спустя короткое время ни в чем нуждаться не будет. Толя и моя Антонина поженились через год после свадьбы Аллы и Виктора. Выходит, старшая внучка Елизаветы Гавриловны не на ту лошадку поставила. Ферин ей бесперспективным бедняком показался, вот и бортанула парня. Ну а теперь Анатолий на Бентли, Тоня в шубе из Соболя рассекают. Алла же горничной в домашней гостинице служит, а Виктор все никак наследство от отца не дождется. Каждому по делам его воздается. Ну, так как? Нам приступать? Труп забирать или тут оставить? Иван Николаевич повел Елизавету Гавриловну к лестнице. Пойдемте в столовую. Я схватила Васькина за плечо. Григорий Андреевич, Семен Егорович прав, необходимо обработать место происшествия. Чем дольше тянуть, тем меньше шансов узнать, что случилось с Катей. Андрей Платонов разберется в случившемся, но его пока тут нет, а на улице жара. Давайте спустимся на первый этаж и дадим господину Бакову возможность сделать свою работу. Бизнесмен неожиданно молча покорился. Мы двинулись по коридору. «Откуда у вас фото Кати и Анатолия?» — спросила я. «Вадим Булгарин принес», — мрачно пояснил он. «Владелец холдинга газеты журналы Нижнегорска. Мы с ним дружим. Ему прислали снимок с предложением написать эксклюзивный материал про отношения Кати и Фирина. Сообщили, что есть другие фото, где они вместе у кабинета врача сидят и так далее. Вадим сказал, я информатору крылья подрежу, материал нигде не появится, могу это гарантировать. А ты взамен пристроишь мою племянницу в телесериал». Я согласился. Елизавете Гавриловне и Нине ничего не сказал, зачем их волновать. Но, думаю, Николаевы правду знают. Булгарин не обманул, статья в прессе не появилась. Он ведь понимает, если он нарушит данное слово, его протеже сразу вон со съемок попросят. Сегодня я увидел Бакова и не сдержался. Только зря снимок показал. Хотел Елизавете Гавриловне помочь, а вызвал Платонова, а сам как дурак начал телефоном размахивать.